بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد далее в книге Мадарижу Салекин приводится глава, которая называется Лахз. Лахз буквально по-арабски замечание, то есть замечать что-то, замечание. И говорит Нулькием, قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ, говорит шейху ислам, глава Лахз, глава замечания. Шейху ислам имеет в виду кого здесь? Имеет в виду автора Маназилю Саирин, то есть Аль-Харави, рахимахуллаху та'аля, говорит, что он в начале этой главы приводит слова Аллаха Субханаху Ва Тааля: «Валякин унзур иля л-джабаль». «Валякин унзур иля л-джабали, файни стакарна макану, фасауфа тарани». «Но посмотри на гору эту, и если устоит она на месте своем, то ты увидишь меня». Аллах Субханаху Ва Тааля сказал эти слова Мусе, алейхиссалям, когда Муса попросил Аллах Субхану Ва Тааля явить ему себя, и Аллах Субхану Ва Тааля сказал: «Ты меня не увидишь, но посмотри на эту гору, и если она устоит на своем месте, то ты увидишь меня». Но Аль-Харави привел в начале этой главы этот аят, Аллаху Тааля алям, почему? Аллах Субхану Ва Тааля захотел показать Мусе, алейхиссалям, совершенство своего величия, свое могущество, чтобы показать ему, что человек с его человеческими способностями, с его человеческими возможностями не в состоянии в этом мире выдержать видение Аллаха Субхана ва Тааля, не в состоянии выдержать лицезрение Всевышнего Аллаха, не в состоянии увидеть Аллаха Субхана ва Тааля воочию, потому что он, его сил, его природа человеческая не позволяет этого. И Аллах Субхану ва Тааля показал ему это через что? Через то, что гора превратилась в прах. Гора рассыпалась, превратилась в пыль, когда Всевышний Господь показал ей себя, явил ей себя совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ибн Джарир приводит в своем тафсире хадис Хамада ибн Салама. Он говорит, сообщил нам Сабит от Анаса, от пророка, саллаху алейхи ва саллям, «Фалямма таджалля раббу лил-джабали джаалу датка». И когда Господь Мусы открылся горе, то сделал ее, превратил ее в прах. Хамад сообщает этот хадис, показал вот так вот, положил свой вот этот большой палец, кончик его на мизинец, на вот этот сустав первый, верхний, мизинца. То есть первая фаланга мизинца. Сустав, отделяющий первую фалангу от второй фаланги. Положил вот так вот и показал вот так вот. Хорошо? Большой палец положил на вот так кончик мизинца и сказал вот столько. Хумей сказал Сабиту: «Атухаддису бимисли хаза». Ты что рассказываешь подобное? Когда Сабит рассказал этот хадис, Атана Сардавал Таран, пророк алейхиссалату вассалям, Хумейс сказал Сабиту: «Ты что рассказываешь подобное?» Сабит ударил Хумейда своей рукой, хорошо, по груди его, ударил и сказал: «Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям юхаддису би, ва ана ля ухаддису би». Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям рассказывал об этом, а я не буду рассказывать об этом. Этот хадис передал также хаким в своем Сахихе, сказал, что этот хадис соответствует по своему иснаду условиям, которые предъявлял хадису имам Муслим. И говорит Нулькием, это так на самом деле. То есть хадис соответствует по своему иснаду условиям, которые предъявлял хадису Муслим. То есть имам Аль-Харави привел этот аят здесь, в начале главы Аль-Лахз, сообщая о том, напоминая о том, что Аллах Субхану ва Тааля приказал Мусе посмотреть на гору, когда откроется горе ее Господь. И Муса, что он увидел, что он заметил, что он увидел? Лахз. Что он увидел? Он увидел не само открытие, конечно, Аллах Субхану Тааля. Он увидел, что результат, следствие открытия Аллаха Субхану ва Тааля этой горе. Гора превратилась в прах, а сам Муса при этом потерял сознание и упал. Упал пораженный. Говорит имам Аль-Харави, «Аль-Лахзу ламхун мустарик». Замечание – это взор или взгляд, брошенный украдкой или мимолетный. Что такое «лахз» в арабском языке? И он разъясняет здесь взор, брошенный мимолетно. То есть украдкой или мимолетный взор. Если прочесть это слово «мустарик», как «мустарик», хорошо? То есть «каф» одна, не две, не удвоенная. Почему он говорит «взгляд мимолетный»? Вообще взгляд почему бывает мимолетный, почему бывает украдкой? Либо бывает взгляд украдкой, потому что тот, кто смотрит, возвеличивает того, на кого он бросает взгляд украдкой, то есть мимолетный взгляд. Из-за того, что он возвеличивает того, на кого он смотрит, то есть он не может на него вот так вот пристально смотреть. Из-за чего? Из-за уважения, из-за возвеличивания. Сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, передано от них, что они вот так вот не смотрели в упор на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не смотрели на него пристально. Почему? Из-за уважения посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Амр ибн аль-Ас говорит: «Лама кун амля айни минну иджлялан лаху». Я из-за моего почтения к нему, уважения к нему, никогда не смотрел на него вот так полным взором, то есть не рассматривал его, то есть пророк, алейхиссалату вассалям. «Валяу суильту ан асифау лакум лама кадирт». Если меня попросят сейчас описать вам его, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, я не смогу. Потому что я не смотрел на него вот так вот, сколько мне хочется. Почему еще бросается взгляд мимолетно? Сказали, возвеличивание еще и по причине силы, власти, могущества того, на кого смотрят. Может быть, из-за любви к нему. Может быть, из-за чего? Из-за стеснительности. Может быть, из-за того, что сам взор бессилен человека и слаб, и он не может. И говорит Нуркаим, это та причина, которая основная причина в этом вопросе. Это если мустарик. Может быть, с двумя кав. Мустарик. Хорошо, с двумя кав. Тогда что имеется в виду, говорит он, то есть это замечание, это если в первом случае взгляд мимолетный, то здесь будет мустарик, то есть взгляд, который покоряет и делает рабом. Хорошо. То есть делает сердце человека рабом. Итак, это замечание, когда человек не глазами своими. Здесь речь идет не о замечании глазами. Речь идет здесь о взгляде чего? Взгляде сердца. Когда человек видит величие Аллаха Субхану ва Тааля. Когда человек видит сердцем своим могущество, совершенство Аллаха Субхану ва Тааля, тогда это делает его сердце рабом и пленяет его сердце. Достаточно вот этого что? Взгляда. Это замечание, чтобы это случилось. Человек, который обладает этим состоянием, о котором сейчас идет разговор, если он своим сердцем заметил, увидел величие Аллаха Субхану ва Тааля, величие господства Всевышнего, совершенство Всевышнего Господа, совершенство Его атрибутов, увидел проявление Его доброты, увидел проявление милости, увидел проявление Его благости, благотворения, вот тогда его сердце становится рабом, порабощается его сердце, пленяется его сердце, и возникает у него особое служение, особое поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, особое служение Всевышнему Господу. Понятно, что такое значит «ляхз»? Когда человек увидел сердцем своим, заметил, сказано, что это мимолетный еще взгляд, хорошо, мимолетный взгляд, он увидел совершенство Аллаха Субхану ва Тааля, проявление атрибута его совершенства, хорошо, величие Аллаха Субхану ва Тааля, и стало таким его состояние. Понятно? И говорит имам Аль-Харави, «Ва фи хаза аль-баб аля саласи дараджат». И он, этот взгляд, и это замечание, оно, говорит, он здесь, в этом вопросе, имеет три степени. И первая степень, говорит он, это замечание предшествующей милости Аллаха Субхану ва Тааля. Так шейх, как обычно, он что? Во всяком состоянии упоминает сколько? Три степени. И здесь тоже упоминает три степени. Но почему здесь он говорит «Яз аль-Баб»? Здесь в этом вопросе имеет. Почему именно в этом вопросе он говорит здесь? Хорошо, имеет три степени. То есть он тем самым хочет указать, что речь идет не о взгляде глаз. Не о взгляде глаз. Речь идет здесь о взгляде чего? В замечании чего? Сердцем. Хорошо? То есть не «Ляхзуль басар». Басар – это зрение. Хорошо? «Аляхз чего аль-басыра», то есть видение сердца, постижение, осознание сердцем. Для чего он это здесь говорит? Для того, чтобы кто-то не подумал из аята, который он привел в начале, а в начале он привел аят про то, как Аллах Субханаху открылся горе и как Муса пал замертво, чтобы кто-то не подумал, что речь здесь идет о взгляде каком? Глазами. Человек не может увидеть Аллах Субхану Тааля глазами в этом мире, как мы уже сказали. Речь идет здесь именно что? Назар, то есть взгляд или ляхз, чего? Басыра, то есть видение сердца. Итак, он говорит, что первая степень это муляхазатуль фадли сабка, то есть видение человеком предшествующей милости Аллаха Субхану Тааля, изначальной предшествующей милости Аллаха Субхану Тааля. Аль-фадль. Фадль – это дары Всевышнего Аллаха. Сказано, что они предшествующие. Что имеется в виду? Имеется в виду, человек видит, что Аллах Субхану ва Тааля еще до того, как человек появился в этом мире, уже Аллах Субхану ва Тааля предопределил ему еще, до появления твоего в этом мире, предопределил тебе Аллах Субхану ва Тааля милости. Предопределил дары свои. Сердце это видит, это замечает. Что Аллах еще до того, как ты появился в этом мире, уже тебе Всевышний Аллах предопределил дары свои и милости свои. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Ан-Бия: «Инна аллазина сабакат лахум минна аль-хусна улайка анха мубадун». Те, которым было изначально определено от нас наилучшее, они от нее, от гиены, от ада, они отдалены. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Валакад сабакат калиматуна ли ибадина аль-мурсалин». И было изначально слово наше для рабов наших посланных: «Иннахум лахумул мунтасирун», что они будут одержавшие победу, «Ва инна джундуна лахумул галибун», и что наше войско, оно победоносно. Если раб, он видит, что Аллах Субхану ва Тааля предопределил ему, и что это было предопределено до того, как ты появился в этом мире, это было изначально предшествующее предопределение. Хорошо? Предшествующее предопределение. Тогда обязательно человека возникает, это плод, один из плодов чего? Веры в предопределение Аллаха Субхану ва Тааля. Один из плодов веры в предопределение, то, что тогда успокаивается человек. Успокаиваются тревоги человека. Успокаивается сердце. Человек обретает понимание, что то, что с ним уже случилось, оно не должно было его именовать. А то, что минуло человека, то и не должно было с ним случиться. Он понимает, что если Аллах Субхану Тааля открыл что-то для него или для людей из своей милости, то никто не может удержать этого. Никто не может встать на пути и сказать: нет, не будет ему этой милости. Если Аллах открыл эту милость человеку, открыл ее людям, никто не может удержать. И наоборот, если Аллах удерживает какую-то милость, тогда никто не может дать эту милость потом кому бы то ни было. Но человек знает, что то, что если Аллах Субхану что-то предопределил ему еще до появления его, своим предшествующим предопределением, что эта милость, она будет, она придет неизбежно к человеку. Если это предопределено Аллах Субхану ва Тааля, то это неизбежно придет к человеку. Так? Так. Но эта вера и понимание этого при этом не должно стать препятствием к тому, чтобы человек обращался к Аллаху Субхану ва Тааля с просьбами и мольбами. То есть раб обязательно должен просить своего Господа, обращаться к нему с мольбами, с просьбами. То есть раб не должен сказать: ну, раз все предопределено, тогда и смысла нет просить мне. И обращаться к Аллаху с мольбами. Зачем тогда? Я не буду этого делать. Человек должен обращаться к Аллаху Субхану ва Тааля, и это будет выражение покорности Аллаху, смирения перед Аллахом. это будет со стороны человека проявление своей нужды в Аллахе Субхана ва Тааля. Аллах Субхана ва Тааля любит, когда раб просит его, когда раб стремится к нему. Потому что приход к человеку благости от Аллаха Субхана ва Тааля, милости от Аллаха Субхана ва Тааля и даров, Аллах связал этот приход, поставил его в зависимость, в связь с обращением к нему Субханаху, к нему Всевышнему с просьбами. Эти милости, которые приходят, это есть просто изначальная милость от Аллаха Субхана ва Тааля. Изначально, когда приходят к нам эти милости, они приходят по какой-то причине с нашей стороны? Мы что-то делаем для этого? Нет. Без нашей причины. Аллах Субхана ва Тааля, Он, который дает это от себя. Просьба к Нему или обращение к Нему, оно что? Не является само по себе самостоятельной какой-то причиной. Хорошо. Приходит к нам милости без причины от нас. Человек появляется в этом мире, к нему приходят милости от Аллаха Субхана ва Тааля. Дары от Него. Человек для этого что-то сделал? Какие-то причины предусмотрел? Нет. Приходят эти милости, потом Аллах Субхана ва Тааля приказывает человеку просить у него, приказывает обращаться к нему с мольбами, чтобы показать свое положение раба, свою нужду в Аллахе, полную зависимость от него, признание могущества, господства Аллаха Субхана ва Тааля, признание его совершенного богатства и самодостаточности. Что только Аллах Субхана ва Тааля, Он распоряжается милостями и разными благами. Что раб, он не может обойтись без милости Аллаха Субхана ва Тааля даже одно мгновение. И человек обращается тогда к Аллаху Субхана ва Тааля с просьбами и с мольбами, как человек, который понимает, при этом понимая он, что он своими этими просьбами и мольбами на самом деле ничего не заслуживает. То есть сказать, я обратился, я теперь имею право, и мне обязаны... Нет, нет такого. Ты при этом должен понимать, обращаясь к Аллаху Субхану ва Тааля, ты показываешь то, что ты раб, нуждающийся в Аллахе. Не можешь обойтись без Него ни одно мгновение. Но при этом должен понимать, что ты, прося Аллаха Субхану ва Тааля и моля Его, не обрел какое-то право. Аллах тебе не обязан. А Аллах Субхану ва Тааля, Он любит, когда Его просят. Он любит, когда стремятся к Нему. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вакаля раббукум удууни астаджиб лакум». И сказал Господь ваш: «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». И сказал Аллах Субхана ва Тааля: «Ва иза саалака ибади анни фа инни кариб». А если спрашивают тебя обо мне, рабы мои, то поистине я близок. «Уджибу даавата даа иза даан». Я отвечаю на мольбу взывающего ко мне, когда он взывает ко мне. «Фалистаджибу ли». Так пусть же они ответят мне и уверуют в меня, может быть, они последуют верным путем. В суре Ниса говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Васалю лами фадли», и просите у Аллаха от милости Его. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Куль ма я'бау бикум рабби лауля дуаакум». Скажи: не обратит на вас внимание Господь ваш, если не дуа ваша, не мольба ваша. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Араф: «Удуу раббакум тазарруан ва хуфья». Взывайте Господу вашему явно и тайно. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Араф: «Удуу хауфан ва тамаа». И взывайте к нему со страхом и надеждой. И сказано в хадисе: пусть каждый из вас просит у своего Господа все. Каждую вещь просит у Аллаха Субхану ва Тааля. Даже шнурки своих сандалии, если они порвутся, просит у Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что если Аллах не облегчит тебе получение их, этих шнурков от сандалий, то не получишь ты их. И сказано в хадисе, пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Ман лям ясалиллаха ягдаб алей». Тот, кто не просит Аллаха, на того гневается Аллах. Сказано в другом хадисе: «Ифалю лхайра дахракум». Совершайте благое, хайр, все время, чтобы удостоиться милости Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, бывает приход милости Аллаха Субхану ва Тааля, а ты в это время не совершаешь хорошее, и не просишь Аллаха Субхану ва Тааля. И ты упустишь вот этот приход милости от Аллаха Субхану ва Тааля. Приходят дары. Нафахат рахмати раббикум. Ты совершай благое, чтобы не упустить это. Как раз этот момент сказано: «Фаина лилай нафахат мин рахмати юсиву бихамай яшау мин айбади». У Аллаха Субхану Таля бывает такой приход даров от Его милости, которые Он дает кому пожелает из своих рабов. فَاسْأَلُ اللَّهَ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَيُؤْمِنَ رَوَاتِكُمْ. Просите Аллаха Субхану Таля يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ, чтобы Аллах Субхану Таля прикрыл ваши грехи, وَيُؤْمِنَ رَوَاتِكُمْ, и чтобы освободил вас, дал вам безопасность от того, чему вы боитесь. В другом хадисе говорит пророк, алейхиссалату вассалам, «Ма мин даин яду Аллах би даватин или атаху биха ахада салят». Нет ни одного человека, который взывал бы к Аллаху Субхану Таля с какой-то мольбой, чтобы Аллах Субхану Таля не дал ему в результате одну из трех вещей. «Има юаджалу хаджатаху» — или Аллах Субхану Таля даст ему сразу то, что он просит. «Ва има юатиу мин аль-хайри мисля» — или даст ему из блага что-то подобное. То есть не то, что он просит, а благо подобное. Хорошо? «Ва има ясрифану мин аш-шарри мисля» — или отведет от человека из зла что-то подобное. Хорошо? Из зла отведет человека что-то подобное. Люди сказали: «Иза нуксиру я расуля Аллах», — значит, мы будем много обращаться к Аллаху Субхану ва Тааля. О посланник Аллаха, пророк алейхиссалату, он сказал: «Фаллаху аксар» — от Аллаха поболее. От Аллаха поболее. Что это значит? От Аллаха поболее. Значит, Аллах Субхану ва Тааля, вы будете много просить, а Аллах Субхану ва Тааля все равно будет больше по своему ответу. Вы в просьбах будете обращаться к Нему много, а Аллах будет отвечать вам еще больше на вашу мольбу. Или как еще это понимать? А от Аллаха поболее. Это значит, что сколько бы вы ни просили у Аллаха Субхану ва Тааля, все равно вы не сможете ослабить Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что сокровищница Аллаха Субхану ва Тааля неиссякаемая. Сколько бы вы ни просили, вы не ослабите Аллаха. Не уменьшите ничего из Его сокровищницы. Еще понимание этого, этих слов, а у Аллаха поболее, что Аллах Субхану ва Тааля, что Аллах Субхану ва Тааля, Он больше дает награды и больше дает даров, чем то, что вот у вас там в душах, вы можете себе сказать. Поэтому, что хотите, то просите. Сколько вы много бы ни просили, Аллах Субхану ва Тааля, Он в ответ даст еще больше, чем то, что вы просите. В другом хадисе говорит пророк, алейхиссалату вассалам, «Лейса шейюн акрама аляллахи минаддуа». Нет ничего, что было бы перед Аллах Субхану ва Тааля более почтенным, чем дуа. Нет ничего, что было бы перед Аллах Субхану ва Тааля более почтенным, чем дуа. И в одном из хадисов, хадис Аль-Кудси, иначе называется как? Хадис Аль-Илахи. То есть, когда пророк, алейхиссалату вассалям, передает слова своего Господа. Этот хадис передал Муслим от Абу Зарра, ради Аллаху Тааля ан, от пророка, алейхиссалату вассалям, что сказал Всевышний Аллах: «Я ибади, о рабы мои, куллюкум джаи илля ман атамту». Каждый из вас голоден, кроме тех, кого я накормил. «Фастатимуни атимкум». Так просите же у меня еды, я накормлю вас. «Я ибади, куллюкум арин илля ман касоуту, фастаксуни аксукум». О рабы мои, каждый из вас наг, ногой, кроме тех, кого я одел. Так просите же у меня одежды, я одену вас. «Я ибади, куллюкум даллун илля ман хадейту, фастахдуни адикум». О рабы мои, каждый из вас заблудший, кроме тех, кого я наставил. Так просите же у меня наставления. «Я ибади, иннакум тухтиуна биллейли ван нахару, ана агфиру зунуба джамия, валя убали, фастагфируни агфир лакум». О рабы мои, вы грешите, совершаете прегрешения ночью и днем, а я прощаю все грехи. И не считаю это за труд. Так просите же у меня прощения, я прощу вам. И сказал также пророк, алейхиссалату вассалям, побуждая к дуа. Видите, сколько аятов и сколько хадисов, побуждающих человека к тому, чтобы делать дуа. «Уамма суджуд фаджтагиду фихи фиддуа». Что касается суджуда, то старайтесь там обращаться к Аллаху, находясь в суджуде, с мольбами. «Факамина юстуджаба лакум». «Факамина юстуджаба лакум». Потому что это весьма достойное положение для того, чтобы было отвечено вам. Умар бин Хаттаб, ради Аллаху Тааля, он говорил такие слова: «Инни ляхмилю хамма лиджаба, валякин ахмилю хамма дуа». «Я не переживаю за то, будет ли отвечено на мою дуа. Я переживаю за саму дуа». то есть, чтобы сделать дуа, за это переживаю. Фаиза ульхимду дуа, алимтон риджаба мау. Потому что, если внушено мне будет сделать дуа, значит, с этим вместе придет и ответ. Не переживаю за ответ, переживаю за саму дуа. Потому что, если будет внушено мне дуа, значит, вместе с дуа, я знаю, придет что? И ответ. Аллах, субхану таля, любит, когда раб перед ним проявляет смирение, покорность, уничижается, когда просит Всевышнего Аллаха, когда молит его о своих нуждах, когда жалуется Аллаху субхану ва та'аля. Не людям жалуется на судьбу. Аллаху субхану ва та'аля жалуется, обращаясь к нему со своими нуждами. Когда Аллах любит, когда человек прибегает к Аллаху от Аллаха. Вот Аллах прибегает к Аллаху. То есть от наказания Аллах субхану ва та'аля, от отмщения за грехи, прибегает к Аллаху субхану ва та'аля. Когда человек бежит от Аллаха к кому? К Аллаху. Сказано, قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى علي. فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديك. Ибн аль-Кайим приводит такие слова. قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى علي. Ты жалуешься Аллаху на то, что и так известно Аллаху, не скрыто от Аллаха. فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديك. А я ответил, Господь мой доволен, когда рабы проявляют смирение перед ним. Имам Ахмад, рахимаху та'аля, говорит, рассказал нам Абдул-Вахаб от Исхака, от Мутарраф ибн Абдилля. Мутарраф ибн Абдилля, он сказал, «Тазаккарту ма джима'у л-хайр, фаиза л-хайру кесир, ас-сиям, ас-сала». Он говорит, я начал вспоминать, что объединяет в себе все благо. Благо много, увидел, что благо много. Есть пост, есть намаз. Я увидел, что все это в руках Аллаха субхану ва та'аля. То есть будешь ли ты поститься, будешь ли ты молиться. Все в руках Аллаха субхану ва та'аля. А поскольку ты не властен получить, не в состоянии получить то, что в руках Аллаха субхану ва та'аля, не испросив это у него, чтобы он тебе дал, значит, объединение всего блага – это что? Это дуа. Объединение всего блага – это дуа. Итак, человек, видя милости Аллаха субхану тааля, которые предопределены ему как? Еще до прихода его в этот мир, предшествующим предопределением, он понимает, что то, что Аллах предопределил, оно придет к нему обязательно, хорошо, но при этом человек обращается к Аллаху субхану тааля с дуа. Человек не оставляет дуа. И мы привели вам доказательства и указания из Курана, из Сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Итак, мы поговорили с вами о первой ступени. О первой ступени лахз, это когда сердце замечает. Хорошо, замечание чем сердцем, взгляд чем сердцем. Первое сказано, первая степень, это когда человек замечает милости Аллаха субхану ва та'аля, которые были предопределены ему ранее, до того, как он появился еще на этом свете. Мы сказали, плодом веры в предопределение является то, что у человека появляется спокойствие, успокоение, понимание того, что то, что случилось, и не должно было его обойти, а то, что обошло, и не должно было случиться. Это дает человеку спокойствие, и человек понимает, что если какая-то милость суждена им, Всевышним Аллахом, ему, хорошо, то тогда эта милость непременно придет к нему. Никто не в состоянии удержать милость Аллаха субхану ва та'аля. Но это не означает, мы сказали, что человек должен отказываться от дуа, от обращения к Аллаху с мольбами. Мы сказали с вами, что Аллах субхану ва та'аля любит, когда к нему обращаются с мольбами, приказывает делать это, побуждает к этому, когда человек стремится к нему и проявляет перед ним смирение и показывает свою полную нужду во Всевышнем Аллахе, и привели доводы из Курана и Сунны, указывающие на это. Далее Ибн аль-Кайим, рахима Аллах та'аля, говорит о том, что в этом вопросе, то есть в вопросе дуа, есть две группы людей, которые ошибаются. То есть две крайние группы, которые впадают в заблуждение в этом вопросе. Первая группа, которая считает, что предшествующее предопределение делает дуа бессмысленным. Если все было предопределено уже Аллахом субхану ва та'аля, тогда, значит, обращаться к нему с дуа, в этом нет пользы, говорят они. Потому что если то, что ты хочешь, если это уже предопределено, значит, это обязательно будет. Будешь ты при этом обращаться к Аллаху с мольбами или не будешь обращаться с мольбами. А если же это не предопределено, тогда ты и не сможешь этого получить, и нет пути к получению этого, взываешь ты к Аллаху или не взываешь ты к Аллаху. Так говорят они. Но здесь встает вопрос. Они видят, что в Коране и в Сунне Пророка, алейхиссалату вассалям, в Асарах огромное количество текстов, указывающих на превосходство дуа, на достоинство дуа, приказывающих дуа, побуждающих дуа, требующих, да, человека этого, чтобы человек обращался к Аллаху с мольбами, с просьбами. Тогда что они говорят? Они говорят, да, это правильно, но это просто чисто с целью поклонения. То есть это абудия махда. Чистое поклонение Аллаху субхану ва тааля, а какое-то влияние вообще на получение человеком того, что он хочет, это не имеет. Хорошо? То есть это дуа, какое-то влияние на получение тобой или не получение тобой чего-то никак не влияет, не имеет никакого влияния. Это просто Аллах субхану ва тааля сделал дуа, установил для нас это в качестве поклонения ему субхану ва тааля. Он может устанавливать для рабов разные виды поклонения, разными путями, как он пожелает. Дуа это один из таких видов поклонения. Так говорят они. Это первая группа, одна крайность. Вторая группа ошибающихся в этом вопросе. Они думают и полагают, что дуа само по себе дает человеку то, что он хочет. Просьба, обращение к Аллаху с мольбами, само по себе приводит человека к тому, что он хочет. То есть это абсолютная причина, обязательная причина к обретению чего-то. Так думают они. То есть, как будто бы это некая самостоятельная, вообще самостоятельно действующая причина. Еще к этому что у них добавляется, к этому их заблуждению? Вытекает из этого то, что они еще начинают думать, что и причина-то сама эта у них, благодаря им самим и от них самих. Думают, что это причина от них самих, благодаря им самим. Что они, которые это создают, их души, которые произвели это и создали это. И хотя они и знают, что Аллах Субхану Тааля, Он Создатель, и знают, что Аллах Субхану Создатель, и действий человека тоже, и движение человека, и воля человека, и все остальное, все создано Аллах Субхану Тааля, но забывают они и уходят из их сознания видение того, что это дуа, это все благодаря Аллаху Субхану ва Тааля и от Аллаха. Не благодаря им самим и не от них самих. Он, который побудил их, Субхану ва Тааля, к дуа. Он, который бросил это в их сердца. Поместил это в их сердца. Он, который произвел это их устами. Получается, у нас две группы. И обе группы, они ошибаются в этом вопросе. Опасной и скверной ошибкой, и обе группы, они ограждены, отделены от Аллаха Субхану ва Тааля. Первая группа, они отделены от чего? Те, которые считают, что дуа, что не имеет смысла. А оно просто как поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, влияния никакого не имеет. Они почему отделены от Аллаха Субхану ва Тааля? Они отделены от видения мудрости Всевышнего Аллаха. Мудрость Аллаха Субхану ва Тааля предполагает наличие причин и следствий. Аллах Субхану ва Тааля установил причины для всего. Установил их для осуществления поклонения Ему. Предопределение Аллаха и шариат, то, что происходит в бытии, и то, что связано с установлением шариата, все это связано с причинами. Аллах Субхану ва Тааля связал все это с причинами. А эти люди не видят этой мудрости Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому на их сердцах есть плотная завеса непонимания. Незнания о мудрости Всевышнего Аллаха, в том, что касается его шариата, шариатских установлений. Поскольку нет причин и следствий, значит, они не могут видеть и мудрость в установлениях Аллаха Субхану Тааля шариатских. Значит, они не могут видеть мудрость Аллаха в том, что Он предопределяет. И то, что Он приказывает в мироздании, тоже не могут видеть. Потому что нет причин. Хорошо? А вторая группа, она почему отделена? И от чего они отделены? Они отделены от видения даров и милости Аллаха Субхану Тааля. Того, что все происходит из благого, это все есть дар от Аллаха, из снисхождения от Всевышнего Аллаха. Что только Аллах Субхану ва Тааля, Он есть Господь, Рубубия, принадлежит только Ему, и Он всем распоряжается. Что если Он чего-то пожелает, то будет, а чего не пожелает, того не бывает. И что нет у рабов силы и мощи иначе, как благодаря Аллаху Субхану ва Тааля. И вообще в мире, во всем мире, ни у чего и ни у кого нет силы и мощи, иначе как благодаря Аллаху Субхану ва Тааля, ничто, ни одна пылинка и частица не может пошевелиться, иначе как по соизволению и воле Аллаха Субхану ва Тааля, Его желанию. Вот этого они не видят. Это вторая группа. Первая группа, мы с вами сказали, говорят, если что-то, что ты хочешь, предопределено, то оно и так будет. Хорошо. А если не предопределено, тогда этого не будет, и нечего тогда и стремиться к тому, чтобы это было, потому что это все равно не будет. Что им скажем мы? Ответить им надо так. Вы забыли упомянуть еще и третий вид. Хорошо. То есть вы сказали, если что-то предопределено, будет, если не предопределено, не будет. Но вы забыли еще третий вид упомянуть. А что именно? Вы забыли третий вид, что что-то предопределено с его причиной. Есть что-то предопределенное с их причинами. Если есть причина, будет следствие. Если нет причины, то не будет и следствия. Вы забыли упомянуть об этом. Из причин получения человеком того, что он хочет, дуа. Так установил Аллах. Дуа, хорошо. Если что-то получает человек, получает его через дуа. Это получение установил с его причиной Всевышний Аллах. Если они есть, дуа, просьба к Аллаху Субхану Тааля, будет тогда и получение ответа на это дуа, то, что хочет человек. Наподобие того, как связано появление у человека ребенка и женитьба человека, вступление им в половую близость с женой. Хорошо. То есть кто-то же не может сказать, что да, у меня будет ребенок, женюсь я или не женюсь. Я не буду жениться поэтому для этого. И не буду иметь отношения со своей женой. Ребенок и так появится, если это суждено. Если так скажут, скажут, глупец. Хорошо. Это предопределено вместе с его причиной. Будет причина, будет следствие. Женишься, будет ребенок. Хорошо. Или наподобие того, чтобы вырастить что-то, нужно посадить это. Посадишь, вырастет. Не посадишь, не вырастет. Так и здесь. Обратишься к Аллаху Субхану Тааля, получишь. Не обратишься, не получишь. Про этот третий вид они забыли. И не упомянули его, это первая группа. А вот этот вот третий вид и третья форма, это и есть, что это и есть истина. Это и есть правильно. Хорошо, третье понимание, которое мы сейчас сказали, оно и есть правильно. Аллах Субхану Тааля, да, все предопределено им. То, что он предопределил, будет. То, что он не предопределил, того не будет. Но Аллах Субхану Тааля предопределил что-то с его причинами. Когда есть причины, бывают следствия. Хорошо. А что ответить второй группе? Вторая группа, которая считает, что дуа – это вообще что? Некая самостоятельная, абсолютная причина, действующая, чуть ли не самостоятельная вообще. Что мы скажем им? Скажем им, что нет абсолютной причины вообще в мироздании, кроме как Машиатулла. Воли Аллаха Субхану ва Тааля, Его желания. Другой самостоятельной причины в мироздании нет. Он, который сделал Субханаху причину причиной. Он, который сделал из этой причины вытекание ее следствия. Если Аллах Субхану ва Тааля захочет, он может сделать это вследствие без этой причины. Появится это без причины, если захочет, будет так. А если захочет, Субхану ва Тааля, тогда лишит эту причину ее причинности, то есть способности влиять. То есть Аллах Субхану ва Тааля лишит эту причину содержание в ней влияния какого-то. Хорошо? А если захочет Аллах Субхану ва Тааля, то поставит какое-то препятствие, которое не даст проявиться этому влиянию причины. Хотя сила, действующая в ней, останется в самой по себе, но появится препятствие, которое не даст проявиться. А если Аллах Субхану ва Тааля захочет, то Он сделает так, что из этой причины вытечет обратное следствие. Хорошо? То есть следствие обратное тому, что в ней содержится. Огонь. Что содержится в огне, как причине? Что содержится? Сжигание. Огонь сжигает. Ясно, если говорит огонь, сунуть в него палец, он сожжет тебе палец. Хорошо? Так заложено в огне, это что? Влияние. Но если Аллах Субхану ва Тааля захочет, то сделает обратное. Обратное этому его влиянию. Как было с пророком Аллаха Ибраим алейхиссалам. Огонь он сжигает. Аллах Субхану скакуни бардам ва салам аля Ибраим. Будь прохладой и миром для Ибраима. Огонь стал прохладным. Поэтому все причины, они находятся в зависимости от воли Аллаха Субхану ва Тааля, его могущества, под его распоряжением, под его управлением. Он переворачивает их и распоряжается ими, как пожелает Субхану ва Тааля. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا